Они выступили в поход и сражались 8 легионами, соответствовавшими разделению провинций и племен. Легионы 1, 2 и 3 состояли из баварцев, 4 состоял из франконцев, 5 из саксонцев, находившихся под непосредственным начальством самого монарха, 6 и 7 из швабов, а 8 из 1000 богемцев, замыкавших арьергард армии. К ресурсам, доставляемым дисциплиной и мужеством, присоединились орудия суеверия, которые в этом случае достойны названия благородных и благотворных. Солдаты очистили себя постом. Лагерь был освящен присутствием мощей святых и мучеников, а христианский герой опоясал себя мечом Константина, взял в руки непреодолимое копье Карла Великого и развернул знамя префекта Фивского легиона святого Маврикия. Но самое сильное упование он возлагал на святое копье, острый конец которого был сделан из гвоздей креста Господня, и которое его отец выманил от короля Бургундского тем, что грозил ему войной и уступил одну провинцию. От венгров ожидали нападения с фронта, но они втайне перешли через баварскую реку Лех, которая впадает в Дунай, затем, обойдя арьергард христианской армии, они разграбили ее багажи и привели в расстройство легионы богемской и швабской. Франконцы возобновили бой, а их герцог, храбрый Конрад, был пронзен стрелой в то время, как от изнеможения лег отдохнуть. Саксонцы сражались на глазах своего короля, и его победа превзошла своими трудностями и своими результатами все триумфы предшествовавших 200 лет. Во время своего бегства венгры понесли еще более тяжелые потери, чем во время сражения. Они были задержаны баварскими реками, а их прошлые жестокости не давали им права ожидать пощады. 3 попавшихся в плен принца были повешены в Ратисбоне. Множество пленников было лишено жизни или изувечено, а беглецы, осмелившиеся возвратиться к себе на родину, были навсегда осуждены на нищету и позор. Нация пала духом, и было приступлено к укреплению самых удобопроходимых путей внутрь Венгрии при помощи рвов и стен. Несчастье расположило венгров к умеренности и к миролюбию. Грабители Запада подчинились необходимости вести оседлую жизнь, а следующее поколение узнала от своего прозорливого монарха, что гораздо выгоднее размножать и обменивать продукты плодородной почвы. Первобытная раса, происходившая от тюрок или от финнов, смешалась с новыми скифскими или славонскими выходцами. Много тысяч сильных и трудолюбивых пленников были туда переселены из всех стран Европы, а после своего бракосочетания с баварской принцессой Гейза раздавал германским дворянам почетные отличия и поместья. Сын Гейзы принял титул короля, а дом Арпада царствовал в Венгрии в течение 300 лет. Но свободно рожденных варваров не ослеплял блеск диадемы, и народ отстаивал свое неотъемлемое право избирать, свергать с престола и наказывать наследственного слугу государства. Третье. Название русских впервые сделалось известным в Европе в IX столетии, в то время как от восточного императора Феофила было отправлено посольство к сыну Карла Великого, западному императору Людовику. Греков сопровождали посланцы от русского великого князя, хакана или царя. На своем пути в Константинополь они проезжали через земли нескольких враждебных народов, и чтобы избежать угрожавших им на возвратном пути опасностей, просили французского монарха перевести их домой морем. Тщательные исследования обнаружили их происхождение. Они были соотечественники шведов и норманнов, имя которых уже успело сделаться во Франции ненавистным и страшным, и можно было основательно опасаться, что эти русские скрывали под видом дружбы враждебные замыслы. Они были задержаны, между тем как грекам было дозволено возвратиться домой. Людовик ожидал более точных сведений для того, чтобы быть в состоянии решить, должен ли он исполнять законы гостеприимства или требования благоразумия сообразно с интересами обеих империй. Скандинавское происхождение русского народа или, по меньшей мере, русских государей доказывается и объясняется национальными летописями и общей историей Севера. Норманны, существование которых так долго было покрыто непроницаемым мраком, внезапно воодушевились влечением к морским и военным предприятиям. Обширные и, как утверждают, многолюдные страны Дании, Швеции и Норвегии были наполнены независимыми вождями и отчаянными удальцами, скучавшими среди мирного бездействия и улыбавшимися среди предсмертной агонии. Морские разбои составляли занятия, промысел, славу и достоинство скандинавских юношей. Они тяготились своим мрачным климатом и узкими пределами своей родины и, выходя из праздничного банкета, брались за оружие, трубили врага, садились на суда и посещали все берега, на которых надеялись найти или добычу, или удобные места для поселения. Балтийское море было первым театром их морских подвигов. Они посещали его восточные берега, на которых жили в неизвестности финские и славонские племена, а жившие на берегах Ладожского озера русские уплачивали им дань шкурами белых белок и прозвали их варангами или морскими разбойниками. Их превосходство по оружию, по дисциплине и по приобретенной славе внушали туземному населению и страх, и уважение. В войнах, которые это население вело с жившими внутри страны дикарями, варанги снисходили до того, что служили в качестве друзей и союзников, и мало-помалу, путем избрания или путем завоевания, достигли владычества над тем народом, который были призваны защищать. Их прогнали за их склонность к тирании. Но их снова призвали, потому что нуждались в их мужестве. И, наконец, один из скандинавских вождей по имени Рюрик сделался основателем династии, царствовавшей в течение слишком 700 лет. Его братья расширили пределы его владычества. Его боевые товарищи подражали в южных провинциях России данному им примеру военной службы и узурпации, а их владычество превратилось обычным путем войн и убийств в могущественную монархию.